Я обращаюсь ко всем вам с просьбой немедленно высказаться относительно того, что, по вашему мнению, следует в данном случае предпринять. Ваш совет, Айртон, явится для нас особенно ценным, и за него мы будем вам очень признательны». Подумав несколько минут, Айртон ответил: «Спасибо вам, сэр, за доверие, которое вы мне оказываете. Надеюсь, что я оправдаю его. Конечно, я имею кое-какие сведения об этом крае, о нравах туземцев, и если я смогу быть вам полезен...» «Несомненно», — ответил Гленнерван. «Я считаю так же, как и вы», — продолжал Айртон, «что капитан Грант и его два матроса спаслись после крушения. А раз он при этом не добрался до английских владений, и о них нет никаких сведений, то я не сомневаюсь в том, что они, подобно мне, попали в плен какому-нибудь туземному племени. Вы, Айртон, повторяете те самые доводы, которые были приведены мной», — сказал Паганель. «Очевидно, капитан Грант со своими двумя матросами, как он этого и опасался, находится в плену у туземцев. Но можем ли мы считать, что они, подобно вам, были уведены на север от 37-й параллели?» «Да, сэр, это можно предполагать», — ответил Айртон. «Враждебные туземные племена не очень-то любят жить по соседству с районами, подвластными англичанам. Это осложнит наши поиски», — проговорил озабоченно Гленнерван. «А как найти следы пленников среди такого огромного материка?» Ответом на эти слова было положительное молчание. Тщетно Элен обводила вопросительным взглядом своих спутников. Они молчали. Даже Паганель, вопреки своему обыкновению, оставался нем. Его всегдашняя изобретательность изменила ему. Джон Манглс расхаживал по зале большими шагами, словно находясь в затруднительном положении на палубе своего судна. «А что бы вы предприняли, мистер Айртон?» — обратилась к моряку Элен. «Я, сударыня, снова сел бы на Дункан и прямо отправился бы на то место, где произошло крушение», — с живостью ответил Айртон. «А там я действовал бы сообразно с обстоятельствами, а, быть может, и с теми указаниями, которые мог бы послать мне счастливый случай». «Согласен с этим планом», — промолвил Гленнерван. «Но только придется подождать, пока будет починен Дункан». «А так у вас на судне имеются повреждения?» — спросил Айртон. «Да», — отозвался Джон Манглс. «И серьезные?» «Нет, но они требуют для своего исправления оборудования, которого у нас нет на судне. У винта погнулась одна из лопастей, и починить его смогут только в Мельбурне». «Но разве нельзя идти под парусами?» — спросил боцман. «Можно, но только если ветер будет встречный. Наш переход до бухты Туфольд займет много времени, а зайти в Мельбурн во всяком случае надо». «Ну, так пусть Дункан идет в Мельбурн», — воскликнул Паганель. «А мы и без него доберемся до бухты Туфольд». «Каким же образом?» — поинтересовался Джон Манглс. «Мы пересечем Австралию подобно тому, как мы пересекли Южную Америку, а именно придерживаясь 37-й параллели». «А что же будет с Дунканом?» — с какой-то особой настойчивостью спросил Айртон. «Дункан придет к нам или мы придем к нему? Это будет зависеть от обстоятельств. Если во время нашего перехода мы найдем капитана Гранта, то вместе с ним вернемся в Мельбурн. Если же мы продлим наши поиски до самого побережья, Дункан явится туда за нами. У кого имеется возражение относительно этого плана?» «Не у майора ли?» «Нет», — ответил Макнапс, — «если только переход через Австралию возможен». «Настолько возможен, что я предлагаю миссис Гленнерван и мисс Грант присоединиться к нам», — ответил ученый. «Вы серьезно говорите это, Паганель?» — спросил Гленнерван. «Вполне серьезно, дорогой сэр. Это переход в каких-нибудь 350 миль. Продвигаясь по 12 миль ежедневно, мы закончим его меньше, чем в месяц. То есть за то время, какое потребуется для починки Дункана. Вот если бы вопрос шел о том, чтобы пересечь австралийский материк севернее, там, где он шире всего, где простираются его необозримые безводные пустыни с нестерпимым зноем. Словом, если бы надо было проделать то, чего не пытались еще осуществить самые смелые путешественники, тогда другое дело. А 37-я параллель проходит через провинцию Виктория, через английский край, почти везде заселенный, с дорогами, железнодорожным движением. Такое путешествие можно совершить даже в коляске, а еще лучше на телеге. Это вроде поездки из Лондона в Эдинбург, не больше. «А дикие звери?» — заметил Гленарван, заранее желая предусмотреть препятствия, которые могут возникнуть на их пути. «В Австралии нет диких зверей». «А дикари?» «Дикарей под этой широтой нет, и во всяком случае они не так свирепы, как новозеландцы. А каторжники?» «В южных провинциях Австралии их нет, они встречаются лишь в восточных ее колониях. Провинция же Виктория не только не принимает каторжников, но даже издала закон, не допускающий на ее территорию людей, отбывших наказание в других провинциях. Еще в этом году управление провинции Виктория грозило одной пароходной компании прекратить выдачу ей субсидий, если та будет продолжать погрузку угля в портах западного побережья, где разрешается проживать ссыльным. Удивительно, что вы англичанин, а этого не знаете. Прежде всего, я не англичанин», — ответил Гленарван. «То, что рассказал нам мистер Паганель, совершенно верно», — заявил Падди О'Мур. «Не только провинция Виктория, но и вся Южная Австралия, Квинсленд и даже Тасмания, все они не допускают к себе бывших каторжников. С тех пор, как я живу на этой ферме, я не слыхал ни об одном из них». «Я тоже никогда ни одного не встречал», — заметил Айртон. «Как видите, друзья мои», — продолжал Жак Паганель, — «в этих краях очень мало дикарей. Совсем нет ни диких зверей, ни каторжников, а ведь немного мест найдется в Европе, о которых можно было бы сказать то же самое. Итак, решено?» «Что скажете, Элен?» — обратился к жене Гленарван. «То, что готов сказать каждый из нас, дорогой Эдуард», — ответила она, поворачиваясь к остальным путешественникам. «В дорогу, в дорогу».